Он то ли вывел, то ли выволок ее из гостиной и потянул за собой через вестибюль вверх по широкой лестнице. Если он и слышал ее протесты, то вида не подавал. На просторной, огражденной перилами площадке он, тяжело дыша, крепко прижал ее к себе одной рукой, а другой нащупал дверную ручку, толкнул дверь и втащил ее в комнату. Они оказались в спальне его жены. Эллен сразу узнала комнату, хотя была в ней всего один раз, много лет назад. Шторы были подняты, лунный свет полосками лежал на полу, отражался в трильяже, на спинках тяжелых серебряных щеток, в гранях флаконов. Набивные стулья были накрыты от пыли белыми полотняными чехлами. Нед отошел, резким движением сорвал чехол и, повернувшись, швырнул на постель поверх расшитого шелкового покрывала. Суетливо расправил чехол, разгладил складки, так что посреди шелка образовался белый полотняный прямоугольник. Затем начал расстегивать ремень. Эллен застыла. На мгновение она вновь ощутила в горсти кучу заколок, почувствовала запах щипцов для завивки, увидела бледную кожу, запекшуюся от жары пудру. Она вскинула руку. «Не могу. Что вы делаете, Нед? Прошу вас». «Слушай, голубка, хватит нам играть в детские игры, договорились?» Он слегка покачнулся. На губах у него появилась улыбка, в голосе нетерпеливые нотки. «Хочешь подарочек? Будь со мной ласковой, ясно?» «Совсем ласковой. Ты, я знаю, это умеешь». Пальцы его теребили ширинку. Он подошел к Эллен. Она услышала, как чиркнула молния. Рассмеявшись, он взял ее за руку. «Не ломайся, Эллен. Дай сюда руку». «Сейчас меня не дразни, ты разве не знаешь, что мужчины не любят женщин, которые дразнят?» «Вот так. А теперь потрогай меня, голубка. Не стесняйся. Запусти руку в штаны. Нежно и медленно». От наслаждения он замычал. «Так, так, голубка, тебе он нравится? Правда, большой. Видишь, что ты со мной делаешь?» Ее рука оказалась пойманной, как в капкане, между его ладонью и набухшей плотью. Жар его кожи, непомерность эрекции привели ее в ужас. Она не могла отодвинуться, он же, видимо, принял ее молчание и неподвижность за согласие. Подтолкнул ее к постели, подхватил и усадил на белый прямоугольник чехла, а затем начал поспешно раздеваться, словно получал удовольствие, оголяясь у нее на глазах. Эллен сидела на чехле, как изваяние, не отводя от него глаз. Замешательство и паника отпустили ее. Сознание стало жестким, холодным и ясным. Она все понимала, полностью и с отстраненным безразличием, словно это происходило не с нею, а с кем-то еще. К этому он вел дело много месяцев, возможно, дожидался, чтобы жена уехала. Просьба о деньгах всего лишь послужила дополнительным поводом. Сейчас, видела она, он считает свои действия совершенно оправданными. Для него это сделка, обмен. Она приняла от него подарок, теперь попросила денег. Ему же от нее нужно вот это. Любовью тут, разумеется, и не пахло. Она была просто дурой. Только секс и торговля. Потешится на $60. Трусы он снимать не стал. Эллен глядела на него и видела крепкий квадратный торс с жирком на талии и первыми признаками брюшка, густую поросль черного волоса на груди, сужающуюся к низу и исчезающие под резинкой трусов. По сравнению с загаром на лице, шее и руках, само тело казалось поразительно белым. Эрекция натягивала трусы, собирая их в складки. Он стоял, уперев руки в бока, растянув рот в самоуверенной улыбке. Эллен смотрела и понимала, что ненавидит его всем сердцем. «Когда-нибудь видала мужчину в таком виде?» «Нет», — он осклабился. «Дай-ка, голубка, я устрою тебя поудобней». Он взялся за застежку от молнии у нее на платье. Застежка запуталась в волосах и дернул, чуть дрогнувшей рукой. Потом снял с нее через голову платье и бросил на пол. Встал на постели на колени, подался назад и начал пожирать ее взглядом. «Господи! Господи всемогущий!» Он не стал снимать с нее лифчик, просто выпростал груди из кружевных чаш, обнажив соски, завалил ее на спину и принялся их сосать. Изогнувшись на коленях, он погрузил лицо в ее плоть. Эллен лежала как мертвая, глядела на него и ощущала его как бы с огромного расстояния, словно находилась от него за миллион миль на обратной стороне Луны. Какой-то до тех пор неведомой ей частью сознания, она прикидывала, как далеко позволить ему зайти. Поначалу он так увлекся, что не заметил ее каменного спокойствия. Он был слишком занят ее грудями, сосал, облизывал, покусывал. Его пальцы соскользнули ниже, задержались на глади ее живота, помедлили и двинулись еще ниже, наткнулись на нейлон, нащупали лобок, сорвали трусики и больно вцепились в кустик лобковых волос. Так берут собаку за шкирку. «Раздвинь ноги, голубка, совсем немножко. Я не сделаю тебе больно. Я хочу доставить моей девочке удовольствие. Дай-ка попробую, дай-ка пощекочу. Правда, голубка, тебе приятно, когда я так ласкаю?» Он просунул палец между губами влагалища, пощупал, больно надавливая, покрутил. «Ты все еще сухая, голубка, погоди, сейчас!» Он тихо рассмеялся. «Женщина, что машина, понимаешь? Ей тоже надо дать время разогреться». Он снова покрутил пальцем, Эллен поморщилась. «Давай, давай, голубка, ты не стараешься, понимаешь? Вот». Он резко выдернул палец и схватил ее за руку. «Пощупай меня, узнай меня поближе. Посмотри, как я взыграл, как разогрелся». Он просунул ее ладонь в разрез своих трусов, грубо прижал к гладкой натянутой коже члена, подтолкнул ниже к морщинистой мошонке и маятнику яичек. Снаружи они были на ощупь влажные и съежившиеся, а внутри округлые и твердые, как галька. От ее прикосновения ствол члена дернулся и вздыбился. Эллен закрыла глаза. «Хочешь посмотреть поближе, голубка? Полюбоваться товаром?» По его голосу она поняла, что он улыбается. Почувствовала, как он приспустил трусы на ляжке. «А теперь, голубка, открой глаза и погляди не спеша и внимательно». Эллен глянула. Воспаленная красная плоть, головка члена похожа на глаз, подумалось ей. Маленький немигающий глаз, а вместо зрачка белая жемчужная капля. «Можешь его поцеловать, голубка, очень будет приятно». Он схватил член в кулак, словно выставлял на показ. Дрожь прошла по его телу. «Голубка, я недолго сумею удерживать, ты знаешь, что мне хочется», — произнес он хрипло и неразборчиво. Он оседлал ее, обхватив за талию толстыми бедрами. Эллен подняла голубые глаза и посмотрела ему в лицо. «Туда не позволю», — отчеканила она и заметила, как от удивления у него на миг широко раскрылись глаза. Но только на миг. Лицо у него покраснело, губы обвисли. Взгляд снова обрел сосредоточенность, словно он ее и не видит, отстраненно подумалось ей. «Ладно, ладно, ложись на спину», — пропыхтел он, грубо завалил ее. Нащупал груди, сдвинул так, чтобы между стенками плоти образовалась узкая лощинка, и ввел в нее член. Потом принялся елозить вперед-назад, беспорядочно и сердито, нависнув над нею искаженным, дергающимся лицом. «Вот так, хорошо! Как хорошо, Господи! Не двигайся! Какие большие, маленькая девочка, а такие большие!» В последний миг он задергался, как безумный, вжался в ее плоть и замер. Тело его судорожно напряглось, Дыхание со стоном вырвалось из горла. Все случилось так быстро. Эллен закрыла глаза и тут же открыла. На нее вдруг напал ужас. Почудилось, будто он умирает. Она ощутила, как жидкая струя брызнула ей на грудь и шею. Он сел на нее, ловя ртом воздух. Через 2 или 3 минуты она легонько его толкнула, и он откатился. Она медленно села, спустила ноги с постели, оглянулась на белый прямоугольник чехла. Постелен с расчетом. На шелковом покрывале не осталось никаких следов. Сколько раз он уже занимался этим? И почему именно в спальне жены? Она ничего не испытывала, только холодное любопытство. «Мне нужно домой». Он сел и натянул трусы. «Конечно. Но сперва приведем-ка тебя в порядок». Он извлек бумажные салфетки и вытер ей кожу и волосы. Без всякого смущения, как она отметила. «Лучший лосьон для кожи на всем белом свете», — ухмыльнулся он. «Так говорят, голубка». Эллен надела платье, застегнула молнию и молча подождала, пока он натянул рубашку и брюки. «Теперь можно получить деньги?» «Не подарок, деньги», — она произнесла слово вполне отчетливо. Ей хотелось дать ему знать, что она все понимает и не обманывается. Но прежде всего, что она ничего с ним не чувствовала, пусть знает, поразвлекся за деньги и только. Он нахмурился. Она видела, что он оскорблен, но пытается это скрыть. «Что у тебя за манера обо всем говорить в лоб?» Он помедлил, засунув руку в карман пиджака. «Для тебя только это и было важно? Брось, голубка!» «Разве вы не говорили, что любите делать мне подарки?» На сей раз ей не удалось скрыть презрение в голосе, и до него дошло. Он помрачнел, нарочитым жестом извлек бумажник и принялся выкладывать 10-долларовые купюры на туалетный столик жены. 30, 40, 50, 55. С хитрой улыбкой он спрятал бумажник в карман. «Мне нужно 60. 5 кладу на счет. Получишь в другой раз, когда будешь со мной, милый». Эллен наградила его взглядом, торопливо пересекла комнату и взяла деньги. Он схватил ее за руку. «Господи, ну ты откалываешь, только я тебе не верю. В Нью-Орлеанском борделе я и то встречал больше такта». Он сжал ей запястье. «Скажи, голубка, почему ты так себя повела? Я тебя чем-то расстроил или как? Эллен, да поговори же со мной, скажи что-нибудь. Ведь тебе было хорошо, правда? Я сделал тебе приятное. Мне пора идти». Она вырвала руку и отвернулась. Ее начинала бить дрожь. Ей хотелось исчезнуть до того, как он это заметит. «Эллен». В его голосе проскользнула мольба. Он протянул к ней руку, и она оглянулась. «Эллен, голубка, постой. Погоди минутку». «Нет». Злость и обида внезапно вырвались на волю. Она топнула ногой. «Я вас ненавижу. И себя ненавижу. Не нужно вам было так делать. Не нужно!» Она сорвалась на крик и задохнулась. Ей было ясно, что она говорит как ребенок, но знала она и то, что ребенком ей уже не бывать. Она повернулась и выбежала из комнаты. Ночью в Оранжберге произошли беспорядки. О том, как все началось, ходило несколько версий. Одни рассказывали, что 3 белых мужчин и женщина вышли из бара, и какой-то негр на главной улице отпустил по ее адресу замечание. По словам других, началось с того, что 3 белых мужчин в «Шевроле» попытались затащить в машину молодую негритянку, а ее парень бросился отбивать девчонку. Кто-то обвинял во всем спиртное, кто-то местных негритянских активистов, тех самых, что организовали выступление против сегрегации в автобусах. Кто-то возлагал вину на жару. Целую неделю температура не опускалась ниже 90 градусов при высокой влажности воздуха. Кто-то полицию штата, а кто-то федеральное правительство. Но чем бы ни были вызваны беспорядки и что бы их ни спровоцировало, последствия были налицо. Чернокожего юношу Лероя Смита, 19 лет, работавшего механиком в гараже Хайнца, трасса дом 48, доставили в окружную больницу Монтгомери, где установили его смерть от ножевых ранений в сердце. Были задержаны трое парней, все чернокожие. В ожидании суда их поместили в камеру предварительного заключения. Задержали двух белых ребят, допросили и отпустили. На улице разбили две магазинные витрины, подожгли автомобиль. Гражданских свидетелей не оказалось. Эллен спала беспокойным сном в своей узкой постели. Около часа ночи ее разбудили вопли сирен. Мать повернула голову, пошевелилась, но не проснулась. Сирены все выли и выли во мраке. В конце концов Эллен встала, вышла и села на ступеньки. Воздух загустел от жары. Деревья неподвижно стояли, погруженные в ночь. Бородатый мох отливал в скудном лунном свете, и казалось, будто серебристые змеи обвиваются вокруг стволов. Белые ночные бабочки, жирные и мохнатые, тупо вылетали на свет и шарахались назад в темноту. Красной точкой промелькнул и скрылся светляк. По всему парку автоприцепов слышались голоса, хлопали двери, а дальше на шоссе небо вспарывали автомобильные фары и завывали, уносясь во тьму, сирены. Она просидела так с час или немногим больше, не зная, что случилось, но примерно догадываясь, потому что такое бывало и раньше. Она понимала, что означают сирены — ненависть и смерть. В третьем часу сирены замолкли, фары перестали высвечивать небо. Соседи угомонились, двери позакрывались. Она услыхала, как вдали за хлопковыми полями бежит товарняк. В неподвижном воздухе колеса мерно выстукивали. Ненависть, смерть, ненависть, смерть, ненависть, смерть. Паровоз протяжно взревел на Оранжбергском переезде, наступила тишина. Она сидела, не шевелясь, глаза ее привыкли к темноте. И тут она уловила под деревьями движение какой-то смутной тени. Эллен встала, тень снова дернулась. Эллен скатилась по ступенькам, пересекла дворик и выбежала через деревянную калитку. «Билли!» Он стоял под деревьями. В лунном свете его лицо выглядело белым, как мел. Даже на расстоянии она заметила, что он побывал в переделке. Пятна крови спереди на рубашке, длинный, извилистый, кровавый порез на щеке. «Билли, тебя ранили, тебе плохо? Что они с тобой сделали? Что случилось?» Она протянула к нему руки. Он взял ее ладони в свои и слабо пожал. Лерой умер. У него на той неделе должна была быть свадьба. Я ходил в больницу. Я знал, что он умер, но все-таки надеялся, мало ли что. Фараонов там было тьма тьмущая, и в вестибюле, и в коридоре меня не пустили. Даже не сказали, жив он или нет. В конце концов я выяснил от сестры. Тем временем прибежала его невеста, узнала и начала голосить. Он прижал ладони к ушам. До сих пор ее слышу. Она не верила, все случилось так быстро. Я был с ними и все видел, все-все. Лерой ничего не сделал, ничего, и сказать ничего не успел. Когда нож вошел, он даже не крикнул, просто согнулся, словно ему дали под дых. Потом у него закатились глаза, и он дернул ногой. Слабо, слабо, тут я понял. Он был мне другом. Мы 3 года рядом работали. Я обещал ему, что приду на свадьбу. У Билли вдруг подломились ноги. Он весь сжался и опустился на землю, обхватив себя руками, уронив голову. Эллен на мгновение застыла, не сводя с него глаз. Потом опустилась рядом и обняла его. Ее пробрал ледяной холод, внезапный страх. «Билли!» Губы сделались такие сухие, что она с трудом выговаривала слова. «Билли, ты видел? Видел, кто это сделал? Ты их узнал?» «Да», — ответил он, потупившись. «Билли, Билли, посмотри мне в глаза. Ты рассказал полиции?» Он медленно поднял голову. «Еще нет», — у него скривилось лицо. «Я пытался, но они вдруг все как оглохли». «Но ты им скажешь? Сделаешь заявление?» «К утру в участке немного уляжется», — он пожал плечами. «Тогда, думаю, схожу». Он посмотрел на нее, дотронулся до ее щеки. «Ты плачешь?» — удивился он. «Эллен, почему ты плачешь?» «Сам знаешь, почему. Ох, Билли, сам знаешь!» Он поглядел на нее в упор, потом осторожно и ласково вытер слезы. У него стало другое лицо, черты разом затвердели, и Эллен подумала, что никогда еще он не казался ей таким взрослым. Вид у него был усталый, а взгляд, хотя он смотрел ей в лицо, совсем отрешенный. «Билли, я не хочу, чтобы с тобой приключилась беда». «Да какая это беда?» Он выдавил улыбку, и она поняла, что он нарочно ее не понял. «Посмотри, обычная царапина». «Билли, все очень просто, мне не приходится выбирать. Я хочу жить в мире с самим собой, вот и все». Он встал и помог подняться Эллен. «Когда-нибудь...» Он замолчал, ласково обнял ее и снова заговорил. «Когда-нибудь ты уедешь отсюда. Как бы мне хотелось уехать вместе с тобой. Вот и все». «И уедем!» Эллен порывисто потянулась к нему. «Уедем, Билли! Уедем вместе! Нас тут ничто не держит! Собрали бы вещи и уехали. Нашли бы себе работу в другом месте, не похожем на это. Что нам мешает, Билли? Что?» «И мне бы хотелось так думать, хотелось бы верить». «Но ты не веришь?» «Нет», — мягко ответил он, — «не верю». «Но ты уедешь, я в этом не сомневаюсь и этому радуюсь. Куда бы ты ни уехала, что бы ни случилось, душой я буду с тобой, этим я буду счастлив и горд». Эллен внимательно на него посмотрела и отвернулась. «Билли, ты не знаешь меня», — произнесла она. «Не знаешь? Если б знал, по-настоящему знал, то не сказал бы такого». Он нежно тронул ее лицо, повернул так, чтобы поглядеть ей в глаза. Но Эллен показалось, что он смотрит ей в душу. «А теперь иди-ка ты спать», — он ласково ее оттолкнул, — «уже поздно». «Не хочу идти спать. Хочу остаться с тобой, Билли». «Не сейчас. Мне нужно побыть одному. Требуется подумать».